Глава 21. Северные пустоши. Мертвая пересыпь. С 18 по 20 октября. 1405 год. К брошенному Остверами золотому руднику вблизи горы Юха мой отряд добрался относительно быстро, всего за 9 дней пути. Позади остались 65 километров по герцогству Грик. Северные пустоши с их немногочисленными развалинами и следами дикарских стоянок. Зеленое море тайги, которое длинным языком пролегало между целью нашего похода и имперскими землями. И изрезанная глубокими оврагами местность под названием Мертвая пересыпь. Не знаю, почему пересыпь. Может быть, потому что некогда здесь добывался превосходный песок, из которого делали отличнейшее стекло. Но то, что мертвое, это факт. За 4 дня пути 7 стычек с мертвецами, глупыми тварями, которые бродили вокруг мест, где их застигла смерть, и ждали того момента, когда они смогут наброситься на какое-нибудь живое существо с горячей кровью, желательно человеческой. Но на крайний случай им подходило и зверинное. Однако дикие животные чуяли мертвецов за несколько километров и избегали опасные места. А мы совсем не легкая добыча и кончали этих мерзких тварей при первой же возможности. Бросок зачарованным дротиком с лошади в любую часть тела мертвого существа или выстрел из арбалета серебряным болтом с легким заклятием, и дохлое уродство распадалось на части. В остальном же все было спокойно. Пару раз серые осенние небеса поливали нас холодным дождиком, но он быстро прекращался, и у Мервия были единственной серьезной преградой между нами и южной стороной горы Юха. И, естественно, остановить мой отряд они не могли. А всех остальных существ, которые населяли эти края, мы не очень-то и боялись, поскольку до нас 3 крайних года здесь ходила прощупывающая оборону имперских границ разведка нанхасов. А как всем известно, они ни с кем не церемонятся. Где встретили чужаков, там и убили. Так что, если в пустошах вдоль герцогства Грик кто-то сейчас и живет, то он затихарился таким образом, что его было не видно и не слышно. И это хорошо. Ибо не хотелось тратить время на отстрел какого-нибудь глупого тролля или местных охотников из дикарского племени, которые могли бы посчитать, что мы вторглись на их территорию. Но местность вокруг словно вымерла, никого. И вот, наконец-то, мы на месте. Примерно в паре километров от заброшенного рудника и в 1 километре от места, где должна находиться заваленная гвардейцами небольшая тихая пещерка, где лежат золотые слитки, которые сделают меня богатым человеком. До цели один рывок. Однако сделать его было весьма затруднительно. И ладно бы нам не давали прохода люди или монстры. Чего-то подобного мы все ожидали и были готовы к бою. Но нет. Основным препятствием стала сама природа, которая перекрыла подходы к схрону черной свиты густым и сумрачным вековым ельником и огромными непроходимыми зарослями серой от пыли и паутины малины, ежевики и еще каких-то колючих кустов. Если бы мне кто-то раньше сказал, что я не смогу пройти через лес, то, наверное, я бы только посмеялся над ним. Однако, видя перед собой дремучую чащу, словно из сказок про леших, мне было не до смеха. Я реально озадачился. Впрочем, ненадолго, поскольку люди ждали приказов, и я стал их отдавать. Десяток нереха разбивает стоянку и выставляет боевой дозор. Воины Квиста идут в разведку и пятерками огибают гору. Одна с восточной стороны, а другая с западной. Оборотень Рольф уходит в самостоятельный поиск. Дружинники Амата и Суврата, мечи и топоры в руки и вперед. Прорубать тропу в направлении на небольшой каменный скол, словно зуб дракона, упирающийся в небо в 900 метрах от края непроходимой чащобы. Работа закипела. Словно заправские первопроходцы, дружинники за несколько часов прорубились через лес и заросли и вышли к сколу. А затем, после того, как я обнаружил небольшую пометку на камне, выдавленный в граните крест Анха, они стали разбирать древний завал из покрытых мхом, грибами и плесенью валунов. Но как бы хорошо воины ни трудились, добраться до золота в первый же день не получилось. На окрестности упала тьма. Поднялся ветер. Усталые воины поужинали и легли спать. Наши лошади, 5 десятков верховых и 2 десятка вьючных, находились невдалеке и хрумкали овсом. Можно было отдыхать, но я дождался возвращения разведчиков. Сначала Квиста и его людей, которые доложили, что с западной стороны юха большое количество следов, которые принадлежат готцам. А с восточной – старая дорога, по которой не так давно, огибая гору с севера, прошел крупный отряд нанхасов, не меньше 1000 воинов на лосях. Да уж, не было печали. И приказав Нереху усилить боевые дозоры, а Верику быть настороже, я услышал в кустах позади себя шорох, незамедлительно обернулся и увидел Рольфа Южмарига в его зверином облике. Крупный ирбис в 2 длинных прыжка оказался подле рюкзака, который принадлежал Гунхату, и началось его превращение в человека. Подобное нам доводилось видеть нечасто, а потому все воины, кто не спал, маг и я, с любопытством наблюдали за трансформацией. Тело зверя изогнулось. Оно, словно пластилин под жарким летним солнцем, стало мягким и каким-то неестественно плавным. А затем мы услышали хруст хрящей, и пошло преображение. Сначала ирбис встал на задние лапы. Появилась грудь человека, ноги удлинились, а голова обрела более округлые очертания. Миг, тело вздрагивает, и перед нами снова тот самый Рольф Южмарик из рода Гунхат, которого мы привыкли видеть. Только голый, но все с теми же самыми желтоватыми глазами, которые в отблесках пламени иногда меняют цвет, а зрачки становятся то красными угольками, то синими искорками. Это зависит от того, с какого угла посмотреть. Показательное превращение зверя в человека было недолгим. Представление окончено. Рольф быстро оделся, подошел к костру, получил в руки кружку с горячим зваром, посмотрел на меня и заговорил. «Здесь нанхасы. Полная 1000 опытных воинов на боевых животных. Все в доспехах. Оружие хорошее. И с ними 2 шамана. «Они далеко от нас?» – спросил я. 12-14 километров с северной стороны горы. Там деревенька готцев, и они их сейчас убивают. Резня страшная. Я такой никогда не видел. Там не просто зачистка, а ритуальные казни, четвертование, колосажание и оскопление». «С чего бы вдруг?» «Готцы нескольких северян в бою сделали, и тем даже шаманы не помогли. Вот нанхасы и зверствуют». «Как близко ты к ним подходил?» «Метров на 400. Больше нельзя. Шаманы могли меня почуять». «Значит, ты ничего не слышал?» «Нет». Оборотень покачал головой. «А если группой отработать, как думаешь? Языка возьмем?» Оборотень помрачнел, видимо, что-то вспомнил, и снова отрицательно покачал головой. «Нет, это нанхасы. Застать их врасплох или взять в плен очень и очень трудно. Только если в бою оглушенного воина схватить, а иначе никак». «Понятно. Завтра снова в разведку пойдешь. И если заметишь, что они к нам направляются, сразу же назад». «Слушаюсь, господин граф». Рольф замолчал, а я задумался над тем, что делать дальше. Но долго я над этим не размышлял, ибо все на поверхности. Уходить без добычи нельзя. Не для того мы шли через пустоши, чтобы с пустыми руками домой вернуться. Так что продолжаем работу, благо нанхасы заняты истреблением готцев, которых, по всей видимости, одолели при помощи магии. И пока они сегодня зверствуют, а завтра отдыхают, мы за это время расчистим вход в пещеру, возьмем золото и быстро-быстро на мягких лапах через мертвую пересыпь рванем на юг. Решение было принято, и с относительно спокойным сердцем я завалился спать. Чуть свет, дружинники продолжили работу. Маг был с ними рядом. Пытался распознать возможную ловушку, которая могла ожидать нас на входе. Дозорные группы выдвинулись в сторону нанхасов. Рольф в разведке, а за мной общее руководство и контроль. Каждый в пределе. И ближе к полудню проход в схрон был расчищен. Внутрь забрались самые низкорослые и верткие воины, а следом за ними, выслушав уверение мага в том, что все чисто, последовал и я. Пещерка как пещерка. Не очень просторная, но и не маленькая. Кругом толстый слой пыли, дышать можно с трудом. Ловушек нет, а вдоль стены рядком стоят 10 продолговатых рассохшихся ящиков, при взгляде на которые душа феодала Уркварта Ройха запела от радости. И надо сказать, что пела она не зря, так как золото, на которое я так рассчитывал, было на месте. Каждый ящик хранил по 50 немаркированных килограммовых слитков презренного металла. 10 умножаем на 50 и получаем 0,5 тонны золота, что в пересчете на монеты составляло свыше 40 тысяч эллиров. Однако, если это золото сдавать, то само собой придется платить комиссию, это не монеты. Если удастся выручить за добычу ровно 40 тысяч, подобный расклад меня устроит. Но для того, чтобы об этом всерьез задумываться, надо было вернуться домой, ибо верно гласит мудрость земных поисковиков, что хабар найти – это не самое важное, а главный момент с этим добром – благополучно в безопасное место добраться. На мой взгляд, это совершенно правильная позиция. А потому, погладив золотые слитки ладонью, я приказал грузить их на вьючных лошадей и уходить. Упаковка ценного груза прошла достаточно быстро. И оставив стоянку вблизи горы Юха, ближе к вечеру мы начали отход. Все прошло просто отлично. Отряд ушел в ночь и двигался до самого рассвета. Лунного света, чтобы дорогу разглядеть, хватало. И с нами был маг, который мог почуять присутствие нежити. А потому шли мы достаточно ходко и без задержек. К полуночи, уже в мертвой пересыпи, нас догнали дружинники Квиста, а к утру оборотень, который доложил, что позади нас спокойно, и хвостов не было. Вроде бы можно расслабиться. Однако, несмотря на то, что вокруг все было тихо, у меня по спине все время пробегали тревожные мурашки, а это верный признак того, что надо чего-то остерегаться. Беспокойство нарастало, и как я ни старался уверить мое шестое чувство в том, что зря себя накручиваю, ничего не выходило. И дав отряду небольшой отдых сроком до полудня, вместе с десятком сержанта Нериха, я отправился назад по нашим следам. Неспешной рысью лошади бежали по старой звериной тропе, которая петляла по оврагам и холмам. Вокруг по-прежнему тишина. И взобравшись на очередной бугор в нескольких километрах от нашей стоянки, вершина которого представляла из себя относительно ровную площадку примерно 100 на 100 метров, совершенно неожиданно мы лоб в лоб столкнулись с нанхасами. Млять! Расстояние между нами и северянами 30-35 метров. Нас 11, а их почти сотня с двумя шаманами, которые во главе с командиром возглавляли воинов и шли впереди. На краткий миг два наших отряда остановились. Вожак нанхасов смотрит на меня, а я на него. Мой взгляд скользит по будущему противнику, отмечает его ладный ламеллярный доспех из металлических пластин, которые скреплены шнуром, седло и стремена на боевом лосе и отличное оружие, кривой клинок по силуэту ятаган. Это был воин, испытанный боец, который не признает компромиссов. Видимо, после уничтожения деревни готцев он приказал прочесать местность, обнаружил наши следы, которые маскировать было бесполезно, и последовал за нами. А оборотень не почуял врага, потому что северяне все время держались вне поля его зрения, или шаманы своих соплеменников прикрыли. Почему я знаю, что все было именно так, а не иначе? Наверное, по той простой причине, что вожак северян был очень похож на меня, и взглядом, и повадками, и внешностью, только у него волосы белее и плечи пошире. И мне показалось, что мы думаем примерно одинаково. И если бы я был на его месте, то поступил бы именно так. Впрочем, все это пустое, размышление и только. Заминка длилась не больше 5-6 секунд. Вот-вот должна была закипеть кровавая сеча, в которой мы, скорее всего, поляжем, а враги спляшут на наших костях. Надо было что-то делать, и я выкрикнул. «Повод влево! Уходим! Нерех, командуй! Я прикрываю!» Дружинники выполнили команду быстро и четко. Поворот прошел идеально. Мы развернулись к нанхасам спинами, и тут же я услышал команду вражеского командира, который на очень сильно искаженном остверском языке приказал не упустить нас. «Хрена тебе!» Мой жеребчик зло куснул у дела и рванулся за десятком, а рука распахнула клапан сумки, где лежали эликсиры и энергокапсулы, и назад полетела первая магическая граната. 1, 2, 3, 4, 5. Я вел мысленный отсчет и ждал взрыва. Однако ничего не произошло. И уже спускаясь во враг, я обернулся и увидел, что надежная энергокапсула не взорвалась. Один из шаманов повел рукой и словно куполом накрыл ее возникшей прямо из воздуха какой-то вязкой темно-зеленой жидкостью. Что это за заклинание, я не знаю. Но мне известно, что так быстро успокоить гранату и не дать ей взорваться могут очень и очень немногие чародеи не только в Империи, но и во всем мире Каманио. Про это мне рассказывали в военном лицее, а наставники зря болтать не стали бы, они люди грамотные. А значит, враги сильнее, чем кажутся, и очень может быть, что правы те, кто говорит, что нанхасы – это высокоразвитый народ, который умеет и знает то, о чем многие народы даже не догадывались. Но ничего, посмотрим, кто кого. Главное, в панику не впадать. Десяток нереха скрылся во враге, а я придержал своего верного коня. Было понимание того, что в долгой скачке боевые лоси быстрее и сильнее лошадей, которые хороши на коротких дистанциях, так что враг нас все равно догонит. А потому следовало задержать северян, пусть с риском для собственной жизни, но иначе никак. Если нанхасы вырвутся из оврага, нам придется худо. Мы бросим груз и будем спасаться бегством. Со стороны мой поступок мог показаться безумным и безрассудным, даже несмотря на то, что в запасе была еще одна энергокапсула. Но мой расчет не на нее, а на кмиты. Тем более, что противник близко, развернуться не может, тропа не слишком широкая, и я не промахнусь. Однако все необходимо делать очень быстро, и я не медлил. Сознание привычно потянулось к камню с черной петлей. Заклятие отозвалось, и все это заняло доли секунды. Губительная для врагов сила перетекла в правую ладонь, оформилась в черную веревку, и я бросил ее вперед, прямо на вожака и шаманов, которые ускоряли своих ездовых животных. Смертельный и стремительный магический аркан красиво развернулся в воздухе. Один из северных чародеев поднял вверх руку и что-то выкрикнул. Наверное, он хотел остановить заклятие или рассеять его. Но это не энергокапсула и не простенький прием из арсенала молодого остерского мага, а одно из самых эффективных и изощренных заклинаний Старой Империи, которая долгое время была заточена только на войну. Черная петля опустилась на передовых всадников, на 7-8 человек, не больше. Рывок на себя, в руке чувствуется натяжение. Это сопротивляются шаманы и охранные обереги нанхасов. Но все делается привычно, не зря я тренировался с кмитами, когда меня никто не видел, и черная веревка из магической энергии сжимается и схлопывается. Бах! Наземь посыпалась амуниция. Железо доспехов, оружие, амулеты, мешки с провиантом и свертки с добычей. Смерть врагам! Однако два человека из передовой вражеской группы все же уцелели. Первый – это один из шаманов, который скатился со своего лося вниз. Сжался в позу эмбриона и что-то зажал в руках. Наверняка артефакт, который воздвиг вокруг него призрачный барьер, и черная петля, лишь скользнув по нему, не дотянулась до тела северного чародея. Молодец. Силен колдун, и реакция хорошая. Получше, чем у его напарника, от которого осталась лишь горсть серого праха, грязные пыльные шмотки и пара сумок с эликсирами и амулетами. Вторым выжившим был вражеский командир. Его мощный боевой лось вырвался вперед, и он не попал в круг смерти. И не видя того, что творится позади, воин выхватил свой ятаган, надо отметить, совершенно черного цвета, скинул его над головой и, поминая какого-то ястреба из океана, направился ко мне. Лось пыхтел и мчался вперед, и его грозные острые рога были нацелены в брюхо моего жеребчика. Еще бы секунда-другая, и графу Ройха, возможно, пришел бы конец. Я ничего не успевал сделать, но все решил случай, а может быть, провидение или покровительство родовых духов, не суть важно. А важно то, что натяжной конец черной петли после распада заклинания самым краешком задел боевого лося. И хотя соприкосновение длилось всего краткий миг, для того, чтобы отсечь у животного левую заднюю ногу, этого хватило. А дальше все предсказуемо. Рев покалеченного лося, он валится на бок и перекрывает тропу, а вожак нанхасов ловко спрыгивает с седла, кидает взгляд на меня, затем назад и застывает. До него меньше 10 метров. При желании доплюнуть можно. Плющ под сердцем откликается. Я готов ударить северянина, а после этого бежать вслед за десятком нереха. Но позади вражеского командира встает на ноги шаман. Он выкрикивает неразборчивую гортанную фразу, и призрачная стена, которую видно по колебанию воздуха, возникает между нами. Понятно, это защита. А возьмет ее мое последнее боевое заклятие или нет, неизвестно. И не рискуя, я прижался к гриве жеребчика и направился вслед за своими воинами. Одновременно с этим надо мной что-то просвистело. Из головы слетела черная гвардейская шляпа с родовой руной Ройха, которую я нацепил вместо креста Анха. Что это было, я не понял. Однако заметил, как в осыпь слева от меня словно молния вонзилось что-то черное с рукоятью. И не задумываясь над последствиями, машинально, проносясь мимо этого места, я подал тело коня к краю осыпи и на скаку выхватил черный предмет из смеси глины и песка. Это оказался ятаган вожака, который метнул его в меня, но благодаря моему резкому повороту он не попал. В памяти отметка, что эти кривые клинки не только рубят, но и летают. «Хей-я!» — кричу я, и, развернув клинок плашмя, бью жеребчика по правому боку. Конь убыстряет свой бег, и вскоре, без погони на хвосте, я выбрался из оврага. Вокруг выхода полукольцом дружинники Нериха с арбалетами в руках, они готовы меня прикрыть. А впереди два всадника, которые галопом несутся к нашему лагерю. Все правильно, нужно поднимать остальных участников нашей экспедиции. «Уходим!» – даю я команду Нериху и устремляюсь за гонцами. Сержант дублирует мои слова. Воины пристраиваются за мной, и мы уходим от оврага, который за малым не стал нашей могилой с такой скоростью, что ветер в ушах свистит. И пройдя еще через три оврага, мы вышли к стоянке. О том, что рядом нанхасы, воины уже знали. Посланцы Нериха нас опередили. Мак держал в руках сразу два амулета. Рольф находился в зверином облике, а Квист был готов с двумя десятками дружинников скакать нам навстречу. Но погоня отстала. Видимо, северяне не рискнули преследовать нас после того, что я им продемонстрировал во враге. А может быть, они собирались силами или хотели обойти нас с флангов, не знаю. Не было времени над этим думать. Надо было драпать, и я отдал новые приказы. «Квист, вместе со мной в прикрытие. Рольф, вперед! Проверь тропу на юг. Верик, будь настороже. У противника хорошие шаманы. Остальным вьючных лошадей в повод. Уходим!» Снова отряд продолжил движение. Однако до вечера все было тихо. На следующий день тоже. И так закончилась моя первая встреча с нанхасами. Наши пути пересеклись. И случилось боестолкновение, в котором я остался жив и взял трофей. Превосходный ятаган, который стальной ирут с одного удара сломал. Потерь с нашей стороны нет. И единственное, о чем я жалел, это о потерянной шляпе, которую носил целый год. Хорошая вещь, удобная, а главное, я к ней привык. Ну ничего, отряд выбрался из мертвой пересыпи. Северяне остались с носом, а мы с добычей. Но я чувствовал, что боги еще сведут нас с ними. И считал, что долго ждать не придется. Зима не за горами. Так я думал в тот момент, но не знал того, что повторная встреча с нанхасами произойдет гораздо раньше зимы, всего через 5 дней.